Эмили с минуту молчала. Она поздравляла себя с удачей. Ей предлагали из первых рук сведения о жизни, о той жизни, которой жили в Ситтефорде. «Угол зрения», — повторила Эмили про себя выражение, совсем недавно пришедшее ей в голову. В ее распоряжении уже был угол зрения майора Барнаби, без тени фантазии, незамысловатый, ясный, охватывающий только факты и совершенно не улавливающий тонкостей. Теперь ей предлагался еще один, который, как она подозревала, мог открыть перед ней совсем иные горизонты. Этот маленький, сморщенный, высохший джентльмен много читал, глубоко изучил и хорошо знал человеческую натуру, и он горел любопытством, как это присуще человеку, думающему в противовес человеку действия. «Пожалуйста, помогите мне», — просто сказала она. «Я так подавлена, так несчастна». «Верю, дорогая моя, верю. Итак, насколько я понимаю ситуацию, старший племянник Тревельяна арестован и содержится под стражей. Улики против него довольно просты и очевидны по сути. Я, разумеется, с вами откровенен. Вы должны мне позволить это». «Конечно», — сказала Эмили. «И отчего бы вам верить в его невиновность, когда вы о нем ничего не знаете?» «Совершенно справедливо», — сказал мистер Рикрофт. «А вы, мисс Трефусис, вы сами наинтереснейший предмет для изучения. Между прочим, у вас ведь корнуэльское имя, как у нашего бедного друга Тревельяна». «Да», — сказала Эмили, — «отец у меня был корнуэлец, мать — шотландка». «Ах, вот как», — сказал мистер Рикрофт, — «очень интересно». «Обратимся, однако, к нашей небольшой проблеме. Итак, для начала мы допустим, что молодой человек по имени Джим...» «Его ведь зовут Джим, не так ли?» «Мы допустим, что этот Джим остро нуждался в деньгах. Он приехал навестить дядю. Он попросил у него денег, а дядя отказал. И тут Джим, вне себя от гнева, хватает это самое орудие убийства, что было у двери, и ударяет дядю по голове. Преступление было непредумышленное, глупая, безрассудная штука, к великому сожалению, осуществленная. Значит, все это могло быть так, но с другой стороны. Он, может быть, и рассердился на дядю, однако ушел. А какой-то человек зашел вскоре после него и совершил преступление. Это то, что предполагаете вы, или, несколько иначе говоря, на что надеюсь я. Меня не устраивает, чтобы преступление было совершено вашим женихом. Это было бы слишком неинтересно. Поэтому я выбираю второе. Преступление совершено кем-то другим. Знал ли этот другой о ссоре, которая только что произошла? Может быть, ссора и на самом деле ускорила убийство? Вы меня понимаете? Кто-то задумал избавиться от капитана Тревельяна и хватается за эту возможность, рассчитывая, что подозрение обязательно падет на молодого человека. Эмили посмотрела на события под этим углом зрения. «В таком случае», — медленно начала она, — «мистер Рикрофт закончил за нее фразу: в таком случае, — живо сказал он, — убийца должен быть обязательно тесно связан с капитаном Тревельяном. Он должен проживать в Экзамптоне. По всей вероятности, он должен был быть в доме либо во время ссоры, либо сразу после нее. И так как мы не в зале суда и можем свободно называть имена, имя слуги Эванса возникает перед нами как имя человека, отвечающего нашим условиям. Человека, который, вероятно, мог быть в доме, слышать ссору и ухватиться за представившуюся возможность. Наша следующая задача — узнать, выигрывает ли что-либо Эванс от смерти своего хозяина. «По-моему, он получает кое-что по завещанию», — сказала Эмили. «Это и может, и не может быть достаточным мотивом. Нам придется выяснить, была ли у Эванса острая необходимость в деньгах. Нам следует также учесть и миссис Эванс». «Я слышал, что недавно появилась миссис Эванс. Если бы вы, мистер Эфусис, изучали криминологию, вам был бы известен странный эффект браков между кровными родственниками, особенно в сельской местности. В Бродмуре есть по меньшей мере 4 молодые женщины с приятными манерами, но обладающие одной странностью характера. Жизнь человека для них почти ничего не значит. Нет, нам нельзя не учитывать миссис Эванс». Бродмур — название уголовной тюрьмы. «А что вы думаете, мистер Рикрофт, по поводу этой истории со столоверчением?» «Да, удивительная история, чрезвычайно удивительная. Признаюсь, мисс Трефусис, я просто потрясен ею. А ведь я, возможно, вы уже слышали об этом, я допускаю существование таинственных проявлений психики. До некоторой степени я верю и в спиритизм. Я уже написал подробный отчет и послал его в Общество психических исследований. Вполне достоверный и поразительнейший случай. Присутствует 5 человек, и никому из них и в голову не могло прийти, что капитан Тревельян убит. А вы не думаете, что...» И Эмили запнулась. Не так-то легко было сказать ему, что, возможно, кто-то из этих 5 причастен к преступлению, заранее знал о нем. Ведь мистер Рикрофт сам был в числе их. И не то чтобы она заподозрила, что мистер Рикрофт каким-либо образом связан с трагедией, нет. Просто она почувствовала, что прямо сказать об этом было бы не совсем тактично. И она избрала окольный путь. «Все это меня очень заинтересовало, мистер Рикрофт. Это действительно, как вы сказали, поразительное явление. А вы не думаете, что кто-то из присутствовавших, исключая, конечно, вас, был своего рода медиумом?» «Моя милая юная леди, я-то уж не медиум. Я не обладаю для этого необходимой силой. Я всего лишь заинтересованный наблюдатель». «А как насчет этого мистера Гарфилда?» «Неплохой малый, — сказал мистер Рикрофт, — но не представляет собой ничего особенного». «Хорошо обеспечен, наверное, — осведомилась Эмили. «Мне кажется, полностью разорен, — сказал мистер Рикрофт. Надеюсь, я правильно применяю это выражение. Приезжает сюда уплясывать перед своей теткой, на которую, как говорят, имеет виды. Мисс Персехаус, весьма проницательная леди, и, видимо, понимает, чему обязана таким вниманием, а поскольку ей присуща особая сардоническая форма юмора, она и заставляет его ходить перед ней на задних лапках. Мне бы хотелось познакомиться с ней». «Да, вам придется познакомиться с ней. Она, несомненно, пожелает встретиться с вами». «Увы, любопытство, дорогая мисс Трефусис, любопытство». «Расскажите мне об этих дамах, Уиллет», — попросила Эмили. «Очарование», — сказал мистер Рикрофт. «Совершенное очарование. Разумеется, колониальная. Нет должной уравновешенности, Надеюсь, вы меня понимаете. Несколько чрезмерно и их гостеприимство, всякие потуги на роскошь. Ну, а мисс Виолетта — очаровательная девушка.